Глава 15. Поместье герцога Железнякова. Некоторое время назад. Герцог, сидя за рабочим столом, с яростью смотрел на своего помощника. Бедолага же желал провалиться сквозь землю. Ты хоть представляешь, сколько стоит этот комбинат? Он стоит больше, чем весь Магнитогорск вместе взятый. Как 10 Магнитогорсков! Стараясь держать себя в руках, прорычал черноволосый мужчина. «Там был человек из царской канцелярии. Все официально и слишком оперативно. Я не понимаю, как такое может быть». «Не понимаешь? Потому что ты идиот!» — выкрикнул герцог. «Это все объясняется лишь одним. Царь дал на это санкции в обход царской думы». «Но зачем ему так рисковать?» Петр, как немного разбирающийся в политике внутри царства, расширил глаза от удивления. «Не знаю». «Возможно, он боится моей возросшей мощи и решил подрезать мне крылья!» Рыкнул герцог и резко замолчал, да призадумался. «Да, возможно...» Железняков вдруг успокоился и погладил подбородок. «Проклятие! Теперь все встает на свои места!» «Это плохо», — прокомментировал Петр, чем спровоцировал герцога. «Плохо? Это не просто плохо, это катастрофа! Царь пытается голову поднять! Ты не понимаешь, чем это может закончиться?» «Простите, нет, не понимаю. Страна находится под фактическим контролем аристократии. Без царской думы наш правитель...» — ухмыльнулся Железняков. «И пернуть не может. Поэтому он отчаянно цепляется за любую возможность ослабить нас, аристократов. Но у самого царя руки коротки, а тут этот щенок...» Герцог вдруг застыл. «Вы что-то поняли?» — спросил Петя. «Этот щенок... Он всю жизнь был инвалидом на голову и даже говорить мог с трудом. А потом резко очнулся и стал профессиональным бойцом, который положил людей Кожевникова, причем сразу толпу. А законы? Он знает их все и действует лучше самых известных юристов страны. И вот скажи мне, Петя, как?» «Это не он», — осознал Петя. «Подменили?» «Другого объяснения у меня нет. Этот Сергей, который в первом же бою, первый раз используя сложное оборудование, попас положил кучу жуков, не может быть сыном этой шлюхи. Он тайно воспитанный агент царя». «А если это все же он? Просто тот, кто был в приюте, не он». Железняков посмотрел на Петра и застыл. «Проклятье! Нас всех поимели!» — выругался герцог. Зона номер 9. Некоторое время спустя. «Да не знаю я, не знаю!» Я услышал крик и поморщился. «А что если... Что если... Хватит!» «Заткнитесь все!» — рявкнул Андрей. «Господин просыпается!» С трудом разлепив глаза, увидел перед собой 3 зареванных лица, и над ними возвышался сердитый парень. Но сердитый, судя по всему, на эту троицу. А еще здесь был Хамий, который лежал... мрах! На лысой голове Нины. «Как ты?» — тихо спросила она. «Секундочку». Закрыв глаза и тяжело выдохнув, активировал физический анализатор Номис. «Уже восстанавливаюсь. Мне нужен месяц для полного восстановления, либо неделя, если найдем для этого ресурсы». Я протяжно выдохнул, и дыхание мое было полно запаха лекарств. Дышать было больно. Впрочем, даже в сознании находиться больно. Да уж, всего лишь легкая пробоина, которая даже не стоит внимания, а ощущение, как будто мне разнесли палубу истребителей и половину реактора. «Нин», я посмотрел на лысую. «Прости, Миш, это все из-за моей прихоти. А это...» Она указала на свою голову. «Малая цена за мою ошибку, которая едва не стоила тебе жизни». «Пусть и не сейчас, но я верну тебе волосы, обещаю». Девушка смотрела на меня, а глаза стремительно намокали. «Спасибо». Она разревелась и уткнулась в грудь Дарьи. «Андрей, докладывай». Перевел я взгляд на парня. «Нечего докладывать, всюду туман. Робот сам куда-то шел, мы не могли его остановить. 3 раза нам пришлось сражаться с патрулями жуков и 1 раз с местными чудовищами. Информация о монстрах откуда-то появлялась на радаре». На меня смотрели с недоумением. «Да, я сейчас пуст». Вытянув руку в сторону Андрея, дождался, когда тот возьмется за нее, и подзарядился. Пока я спал, Ларри использовал локатор и опустошил меня, но без этого нас бы уже убили. Здесь также был кристалл, который излучал небольшое количество энергии, поэтому я так долго и продержался. Аж 5 часов. Спасибо. Вернув руку, вновь тяжело выдохнул. Легкая, словно горит. Враг задумал какую-то гадость. Есть вариант помешать ему и при этом получить хорошую прибыль. «Миш, ты же ранен!» Нина шмыгнула носом, смотря на меня. «Справлюсь. И давайте перекусим. Мне для восстановления нужно много еды». Дарья, чей живот издал громкий рык, раскраснелась, и раздался женский хохот. Похоже, пока я спал, все забыли про то, что голодны. А я тут взял и напомнил. Началась суета. И там, в задней части кинжала, можно было опустить стенку, и получалась кухня. Там же находился небольшой холодильник и посуда. Даша начала готовить на встроенной электрической плите, а Женя ей помогала. Мы с собой взяли немало припасов, однако накормить 5 прожорливых человек будет непросто. Кроме Андрея, все едят очень и очень много. Я тем временем отправил видео и фотографии ГРАС-охотников в штаб, но также продублировал, отправив в ближайшие базы Фронтира. Теперь людям придется быть куда осторожнее, выходя в зону. Мне быстро пришел ответ из штаба с просьбой уточнить мое местоположение. На что я лишь рассмеялся. Что-то мне не хочется его уточнять. Да и сообщение было отправлено с моего рабочего компьютера, стоявшего в резиденции. Оставив письмо без ответа, взглянул на женщин. Все приободрились, даже Нина. А все благодаря Жене. Она умела взбодрить людей и настроить на нужный лад. Поэтому все смеялись, готовили и дегустировали. Ко мне же подошел скучающий Андрей. «Вы точно в порядке?» — спросил тот и протянул маленькую бутылку воды. «Нет, но это не станет проблемой, не переживай». Я опустошил бутылку и заставил ее исчезнуть. «Пластик тоже нужен». «Спасибо. И давай на «ты», хотя бы когда не на людях». «Хорошо», — неуверенно ответил парень. «И я за сестру переживаю». «Сейчас мы находимся в относительно безопасном месте, и если я захочу, мы сможем сбежать от кого угодно. Но лучше, конечно, не подставляться так». «Понял. Спасибо за ответ». Он вернулся на свое место, а я наблюдал за женщинами и за Женей. Вот как у нее это получается? И ведь не дар, прямо как у Кати с голосом. Евгения заставляет всех улыбаться и верить, что все будет хорошо. А ее смех убивает все сомнения. «Кушать подано!» — раздался звонкий голос Нины, и девчата с полными чашами бросились ко мне. Все трое. «Блин, ну давайте по очереди, что ли?» И они по очереди давали мне ложку борща. Мне, впрочем, так даже лучше. Любые движения вызывают боль во всем теле. Правда, девушки весьма быстро устали и достали поварёшку. Но и скормили мне 3 глубокие чаши. А когда и сами поели, Даша начала печь хлеб. И какой же запах начал заполнять кабину. Правда, лучше было хлеб есть с борщом, но она вспомнила про хлеб лишь сейчас. А после еды мы разложили кресло в горизонтальном положении и легли спать. Ларри разбудит нас в случае чего. Разве что мне пришлось лежать на животе, а Хами, так как является предателем, был мною схвачен и уложен под живот. Да, тесно, да, раздавил хамелеона, но мне нужна энергия. Ведь всю ночь будет работать локатор, причем на максимальную дальность. Благо, за ночь ничего не произошло. А еще мы проспали 5 утра. Я планировал увеличить кристалл за счет его утренней активации, но сейчас это было слишком опасно. Я его попросту не удержу. Да и не факт, что защищу. «Доброе утро», — пробормотала Дарья, лежавшая на кресле кровати недалеко от меня, и приподнялась. Мордашка заспанная, волосы растрепанные, остальные еще спали. «Утро». Я тоже приподнялся и увидел сопящего Хами. Он выглядел как Камбала, но при этом сладко спал и дергал лапкой. Что-то снилось. Дарья же с глазами-щелочками направилась в заднюю часть кабины, но умудрилась не заметить, что у нее на пути кресло-кровать Андрея. Так что девушка споткнулась, перевалилась через нее, и вскочивший Андрей тут же получил ногой по лицу. Впрочем, и Дарья знатно приложилась лбом о металлический пол. А от шума, визга и стона проснулись Нина с Женей. Завертев головой, девчата увидели сочную попку Даши, лежавшую сверху вниз, и широко раздвинутые ноги. Почти шпагат сделала. «Как же много вопросов и мало ответов!» — расхохоталась лысая Нина. Женя же помогла проблемной горничной подняться. А у той лоб разбит, и из носа кровь течет. С трудом усадив ее на пол, девушка начала оказывать первую помощь. Андрей же пытался очухаться. Ему очень неплохо так дали по лицу. Из носа текли реки крови, а еще он затылком об приборную панель ударился. А она настолько прочная, что если бить битой, то сломается бита, причем металлическая. «Чувствую, до дома мы доберемся перебинтованными инвалидами», — пошутил я, и на меня посмотрели так, будто хотят сказать «Не каркай!» «Даша?» — удивилась Женя, когда та начала раздеваться. «Туалет!» — выкрикнула она, а у бедолаги Андрея аж кровь перестала идти. Ларри даже подсказал, почему так происходит. «Дашенька!» — воскликнула девушка, закрывая ее от взора брата. «Она же вот тут и вот так!» — показала девушка на себе. Благо, Андрей уже отвернулся, ибо Женя сделала что-то не так, и комбинезон разошелся в районе паха, полностью обнажая зад. Я лишь качал головой. Шум, хаос, ничего не понятно. И голые задницы. А затем они включили музыку. И там около кухни опускалось что-то вроде занавески. После чего женщины смогли сходить в туалет. А потом еще и узнали, что тут есть душ. Так что затем и душ приняли. Благо там бортики поднимались, дабы не залить тут все. Кинжал предназначен для длительных экспедиций, так что здесь было все, что нужно. А вода, она очистится. Ее можно будет повторно использовать. Фильтры тут хорошие, я проверял. Андрею и мне, глядя на то, как три женщины забрались в крохотную душевую и закрылись, оставалось лишь вздыхать. Похоже, после этой экспедиции парень пойдет в бордель или во все тяжкие. Одно хорошо. Мылись они не слишком долго. «Андрюш, отвернись!» — повелела Женя, а парень и так спиной сидел к ним. После чего из душевой повалили влажные красавицы и занялись завтраком. Сменную одежду мы не взяли, так что пока их тела сохнут, девушки решили приготовить еду. И что-то у меня сознание мутнеет. «Пользователь, отвернитесь, у вас и так нехватка крови». «Пожалуй, ты прав». Пришлось смотреть, что творится снаружи, а там ничего интересного, лишь туман. Но мы с Андреем внимательно его изучали, будто это самая красивая картина на свете. «Мальчики, завтрак готов!» — звонко выкрикнула Нина, и мы облегченно выдохнули. Женщины уже были одеты и улыбались. А на завтрак у нас каша, бутерброды, чай и котлеты. Много котлет. И мы их все съели. «Куда теперь?» — спросила Нина после того, как все уселись на свои места. — Нужны ресурсы, так что сперва в ближайшую деревню, но мы уже близко. Я вел кинжал в место, находившееся сравнительно недалеко от города. Того самого города, где мы прятались в подземной парковке торгового центра. Туда, кстати, кинжал не пролезет. Да и опасно это. Враг знает о том месте и мог устроить новую засаду. И вот мы прибыли в деревню. Расположена она у большого болота, поросшего деревьями. Да и сама деревня была в деревьях. И, как я уже говорил, деревья — это верный признак того, что здесь нет жуков. Грас сожрали бы все деревья, чтобы создать токсин. А жуков здесь не может быть лишь по одной причине. Мутанты. 14 существ под водой, в болоте. Услышали мы голос Жени, смотрящий в радар. Никаких линий не вижу. А это была Дарья, которая спустилась с крыши кинжала. Ей, чтобы видеть информационные потоки, как это назвал Ларри, нужен прямой зрительный контакт. Через экран ее дар не работает. «Хорошо, тогда к озеру не подходим. И работаем. Здесь есть все, что нам нужно». Думал я. Но, казалось бы, приди в разрушенный дом и забери, что нужно. Ничего другого не трогай. Нет же. Женя тут же тронула какое-то растение, растущее в доме, и почти прожгла комбинезон. Дарья споткнулась на первом же лежащем на земле кирпиче, и у нее треснуло стекло на шлеме. Про Нину молчу. В итоге в кабине сидят три виноватые женщины, а Андрей носится по деревне. Что-то пришлось выкапывать из груды кирпичей, что-то прямо из земли. А вот автомобильный аккумулятор мы доставали с помощью кинжала. К нам из болота вылезли какие-то лошади-крокодилы, но, потеряв одну особь, сбежали обратно в болото. Я же ради такого даже выбрался наружу и вытянул энергию из монстра. Мы крокодила не убили, а лишь придавили. «Ты уверен?» — удивилась Нина. «Да, ты права, это будет хорошим подспорьем для репутации». Я предложил сделать фотографии. Нина в шлеме, все остальные как хотят. А фотографировались мы на фоне живого мутанта, потом в домах и около тех кислотных цветов, которые так понравились Жене. А пока все развлекались, я сидел на ноге кинжала и переносил ресурсы. И вот... Внимание! Улучшение персонального модуля «Естественная регенерация» до BM1-2 завершено. Вот теперь станет куда проще. Вторая базовая модель более умная. Она расходует меньше ресурсов организма и энергии. И еще... Внимание! Установка модуля «Полевой медик BM3» завершена. Новый модуль был весьма дешев, и, как следует из названия, он позволяет оказывать помощь кому-то другому. И мне пришлось взять именно третью модель, потому что там активируется функция применения личных модулей. Теперь я могу применить свою естественную регенерацию, к примеру, на Андрея, если его ранят. Или укрепить его кости. К примеру, чтобы череп стал крепче и выдержал выстрел из пистолета. Один минус. Мне нужно держать его за руку. Впрочем, я установил этот модуль ради Нины. Ну и на всякий случай. Все же разное в жизни бывает. Будь этот модуль у меня тогда, когда Нина отравилась токсином, я бы использовал очистку. «Мы все». Ко мне примчалась Нина, и я на нее посмотрел. Через стекла шлема прекрасно были видны лица. «Фотографии великолепны. Фанаты будут визжать». «Это хорошо», — улыбнулся ей. «Здесь безопасно. Останемся на ночь в этой деревне». «Поняла. А ты уже тут все?» «Да. Поможешь?» Я кивнул на лестницу. «Сам я не поднимусь». «Конечно». Затем Нина толкала меня под задницу, вталкивая внутрь. Было, к слову, очень больно. Даже дышать больно, а ходить и подавно. Но вскоре я оказался в своем кресле, и тяжело дыша приходил в себя. Регенерация работала на полную, а женщины готовили ужин и суетились. Андрей тоже отдыхал. Ему пришлось много бегать, много таскать и следить за проблемными женщинами. Вымотался и проголодался. Но... «Нин, подойди ко мне», — попросил я и присел. Девушка тут же пришла, с интересом смотря на меня, а я посмотрел на ее лысую голову. Нина заметила это и загрустила. «Присядь». Похлопав по разложенному креслу кровати, отсел. Девушка же присела и немного сжалась. А я провел пальцем по ее спине, и та оголилась. «Миш», — удивилась она и обернулась. А я положил ладонь на спину, и из нее в спину девушки вонзились тонкие иглы. «Ой!» «Терпи!» В такой позе мы сидели более часа, так как мне нужно было просканировать девушку. Для этого я более чем наполовину опустошил ее. И вот результат... Нашел! Нина, Нана. Тип «Человек-мутант». Состояние «Волнение». Энергоядро. 1,7 ли в час. Энергоемкость. 13/39. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены увеличенные легкие, изменена кровеносная система. Предположительно, мутант в первом поколении. Внимание! Обнаружено скрытое заражение 3% и повреждение ДНК 0,3%. Отлично. К нашему возвращению твои волосы вернутся. Вот как. Спасибо. Дрожащим голосом ответила девушка и тихо заплакала. От счастья. «Ой, а почему госпожа Нина плачет? Господин ее домогается или что-то плохое сказал?» К нам подскочила любопытная Дарья. «У меня волосы снова будут!» Не знаю, с каким выражением лица это говорила Нина, но Даша бросилась обнимать подругу, и они чуть не упали на меня. «Спас Андрей!» Он успел подскочить, схватить Дарью за талию, да дернуть на себя. В итоге женщины упали на него. И сперва парень ударился затылком о металлический пол, а затем затылок Даши прямо по его многострадальному носу. Даже мне стало плохо. Что-то Андрею совсем не везет. «Девочки», — строго сказала Женя с поварешкой в руках, Из-за вас братик разочаруется в женщинах и будет по мальчикам». «Дура, оставь свои больные фантазии! Не буду я по мальчикам!» — стонал парень. И как бы он ни стал потом жена-ненавистником. Впрочем, ему бы сперва пережить нашу экспедицию. «Ладно, давайте ужинать». «Кровь идет», — простонал Андрей. «Мне было его очень жалко, но помочь никак не могу. Сам невероятно рискую. Одно радовало, я смог сам поесть. Медленно, правда, но смог. А затем Андрей после душа лег спать, сразу же вырубившись. А я спал в весьма экзотическом положении. Нина использовала свои ножки, как мою подушку, а спиной облокотилась на приборную панель и стенку. После душа ноги обнаженной девушки были слегка влажные и распаренные, а еще мягкие. Я мигом уснул, лежа на животе. И пока был физический контакт, происходило лечение. Очистка, медик и естественная регенерация работали на полную. Энергия же тратилась как моя, так и Нины. К счастью, повреждения были минимальны, так как я весьма быстро среагировал. Поэтому на утро... «Волосы!» — раздался крик, прозвучавший сразу после будильника. Было 4 утра. Нина, на чьих коленках я все еще лежал, гладила себя по голове. Приподнявшись, увидел, что женщины уже проснулись. Лишь Андрей, накрывшись тканью, ждал, когда тут все закончится. «Правильно, так меньше шанс пострадать». А вот у меня этого шанса не было. Так что, скатившись на пол, приземлился на колени, а женщины уже обнимали Нину и громко говорили. Благо, не затоптали. Я отполз подальше и, выпрямившись, отметил, что мое состояние куда лучше, чем я рассчитывал. За ночь легкое полностью залечилось. Осталась лишь поврежденная кость и немного мышц на спине. Главное, что и без обезболивающего мое состояние терпимое. Конечно, еще болит, но раз в 10 слабее, чем раньше. Так что пока женщины заняты, я смог размяться. И действительно, самочувствие удовлетворительное. Если не нагружаться и не сражаться, то проблем не будет. Развернувшись, посмотрел на голожопое трио и, подойдя, похлопал их по мягким местам. «Одевайтесь и завтракаем. Нужно успеть до 5». «А что будет в 5?» — спросила Женя, с интересом глядя, куда я смотрю. А я на волосы Нины смотрю. Короткие, сантиметр где-то, молочные волосы. Будем убегать, и быстро. Возможно, с боем. Женщины удивились, а потом быстро оделись. Сразу после них оделся и Андрей. На завтрак и все остальное у нас было меньше часа. А затем я, Андрей и Дарья собрались на крыше. В руках парня, который уже прошел инструктаж, был кристалл, который ярко сиял. Но лишь когда сработал будильник на 5 часов, яркость резко выросла. И началось. Под визг перепугавшейся Дарьи туман вокруг нас завихрился и начал втягиваться в кристалл. Сам кристалл принялся подниматься вверх вместе с Андреем, но Дарья тут же вцепилась в него руками, как ей и было велено. Из болота тут же показались монстры, но залп из лучеметов как бы намекнул им, что лучше не лезть. И монстры поняли. А вот найти кристалл они не могли. Лишь мотали головой из стороны в сторону. «Пользователь, фиксирую десантные капсулы». «Время?» «Рекомендую уходить через 53 секунды». «Начинай отсчет». Вихрь тем временем все усиливался и усиливался. Но так и надо, кристалл растет. Вот что мне и нужно было. Повысить его мощь, дабы он производил больше энергии. А еще сила втягивания была такой, что концентрация тумана вокруг нас резко падала. «Все, я ухожу!» — выкрикнул я и, забрав кристалл, спустился вниз. Эти двое останутся наверху. Дарья будет смотреть, а Андрей ее держать и охранять. А затем кинжал побежал. Так быстро, как мог. Разве что сперва я выпустил глаз. Дрон тут же оказался на крыше одного из домов и едва уцелел. Десантные капсулы ГРАС, внешне походившие на яйца из плоти, начали падать на дома, добивая многие из них. Но большая часть попадала в озеро. Похоже, крокодилы смогут неплохо так подкрепиться. Пока Ларри бежал, все мы смотрели на представление. Из яйца, упавшего перед озером, выбежали 6 скаутов и разбежались в поисках кристалла. Один из них подошел к воде и тут же был схвачен монстром-крокодилом и утащен под воду. Другие скауты начали стрелять по воде, но... кислотой бить по воде с повышенной кислотностью? Ха, мда... Тем временем из трех домов слева от этого яйца выскочили 6 скаутов и 5 воинов. Им пришлось проломить дверные проемы, но проблем это не доставило. Грас быстро заполонили улицу, но найти кристалл не смогли. И тогда они уставились на озеро. Это было единственное место, где мог быть кристалл. Жуки уже начали окружать его, но не успели. Со всех сторон примчались чудовища. Самые разные, но в основном бывшие лошади, что сейчас они больше походили на бегемотов. Волки и собаки, причем не уродливые мутанты, а городские. Следом показались птицы. Ха, как я и думал, 5 утра в районе города — это весело. Грас пытались что-то сделать, но на 150 жуков было 500 чудовищ. Грас просто истребили. Чего только стоили огромные бронированные лошади. Они сбивали жуков и носились по деревне в поисках кристалла. А за ними на разрушенный строй жуков навалились остальные монстры и сожрали их. Чудовища даже не стали сражаться друг с другом. Просто посмотрели на озеро и разошлись. Правда, кто-то остался, чтобы сожрать яйца и павших жуков. Ларри, ты зафиксировал, откуда они прилетели? Примерно. Ответил Ларри. Я увидел карту зоны, и там между городом и границей была большая красная точка. 20 км в диаметре. Но так лишь обозначена зона, в которой примерно находится база. Это ведь не та база, которая посылала на нас десант, когда мы проходили границу. Нет, та база находится существенно южнее. Южнее? Спросил я и увидел точку на карте. Она и правда довольно далеко. Так, кое-что вырисовывается. Они дальней базы защищают границу, а ближнюю использовали только для того, чтобы найти кристаллы. Это ни о чем не говорит, возразил Ларри. Кристаллы им нужны для работы их баз. Возможно, здесь стоит база исключительно для нахождения кристаллов. Возможно. Но интуиция мне подсказывает, что в этом что-то есть. В общем так. Проложи маршрут. Посмотрим, что у них там за база. Слишком уж все это подозрительно. Предполагаете, что Грас хотят захватить город? Не город. Ты сам сказал, что для работы баз им нужны кристаллы. А помнишь то мощное излучение в центре города? Да, я все зафиксировал. Тут же ответил ДИИ. Кажется, я понял. Грас, вероятно, обнаружили тот кристалл, когда преследовали Хосе. Именно. Так что в путь. А я пока поболтаю с нашей видящей. Кто знает, что интересно я она увидела, пока сидела на крыше.